Вождь поразился столь откровенному социальному цинизму идеологов Рейха. Обычно, как он полагал, такие идеи публично не пропагандируют. Да, компромисс с такими людьми крайне опасен. Но схватиться с Германией сейчас, без соглашений с Англией и Францией, он просто не готов. Сталин созревал для решения. Беседы с соратниками едва ли давали ему многое. Его единовластие зашло так далеко, что большинство из его окружения пыталось просто угадать мнение или желание вождя, охотно поддакивая Сталину. Объективности ради следует сказать, что в такой обстановке при выработке курса, линии, ему приходилось больше рассчитывать на себя. Окружающие старались говорить ему не то, что они думают, а то, что, по их мнению, он хочет. Но в этом был повинен прежде всего сам Сталин, парализовавший творческие принципиальные коллективные дискуссии и обсуждения. В этот момент истины у Сталина было три варианта решения: договориться с Англией и Францией, заключить пакт с Германией, либо, что было крайне нежелательным, остаться в одиночестве. Конечно, первый вариант был бы наиболее предпочтителен. Была бы создана антифашистская коалиция, имеющая не только огромный материальный потенциал, но и обладающая большим моральным преимуществом. Но, попав в политический цейтнот, Сталин, как ему казалось, не мог ни ждать, ни рисковать. Ему явно не хватало выдержки. Тем более, что Лондон и Париж все что-то выжидали. У них не было искреннего желания идти на сближение с СССР. Но все же просчет Сталина заключался прежде всего в том, что он попросту переоценил возможность создания блока Англии и Франции с фашистской Германией. В августе сложилась своеобразная ситуация. Заседания трех военных делегаций шли без какого-либо прогресса. Одновременно, уже на политическом уровне, лихорадочно осуществлялись контакты между представителями Москвы и Берлина. Мало кто знал, что в начале августа и в Лондоне шли тайные англо-германские переговоры. Германский посол в Англии Диркстен и доверенное лицо британского премьера Вильсон пытались навести мосты. Эволюция событий была стремительной. Сталин читает донесение Астахова из Берлина от 12 августа. Конфликт с Польшей назревает в усиливающемся темпе. Решающие события могут разразиться в самый короткий срок. Пресса в отношении нас ведет себя исключительно корректно. Наоборот, в отношении Англии глумление переходит всякие границы элементарной пристойности. На другой день Астахов сообщал: «Германское правительство, исходя из нашего согласия вести переговоры об улучшении отношений, хотело бы приступить к ним, возможно, скорее». 15 августа Шуленбург вручил Молотову памятную записку, в которой в частности говорилось: «Германское правительство стоит на точке зрения, что между Балтийским и Черным морями не существует ни одного вопроса, который не мог бы быть разрешен к полному удовлетворению обеих стран. Сюда относятся вопросы Балтийского моря, прибалтийских государств, Польши, Юго-Востока и тому подобное». Цинизм Берлина даже не маскируется. 17 августа Молотов принял Шуленбурга. В беседе тот заявляет: «Нужно начать переговоры с Риббентропом на этой неделе». Молотов от имени Сталина, он подчеркивает это специально, заявляет: «Прежде чем начать переговоры об улучшении политических взаимоотношений, надо завершить переговоры о кредитно-торговом соглашении». 19 августа Шуленбург вновь добивается приема у Молотова, где сообщает: «В Берлине опасаются конфликта между Германией и Польшей. Дальнейшие события зависят не от Германии». Шуленбург настаивает на немедленном приезде Риббентропа для заключения пакта о ненападении. Молотов соглашается на приезд 26-27 августа. Кредитное соглашение было заключено молниеносно. Гитлер торопит, торопит. Его не устраивает 26-27 число. В эти дни он намеревался запустить военную машину против Польши. Сталин, что на него не очень похоже, постепенно уступает пункт за пунктом Берлину. Наконец, Гитлер не выдержал и 20 августа сам шлет телеграмму Сталину. Вот выдержки из этой знаменитой телеграммы.